что именно. Словесного ответа не последовало, а руки еле слышно ойкнуло от боли, когда глаза начало жечь, как после попадания туда мыла. Картинка восприятия поплыла и уплыла, и намерянка проморгалась и сразу заметила, что теперь видит по-другому, точнее, и вовсе не видит. Вместо противников она лицезрела размытые красные пятна, похожие на силуэты, а внутри них другие черные и фиолетовые пятнышки. «Акира, что это за хрень? Что ты сделал со мной? Вы видите мир так, как его видят демоны. Я передал вам силу моих глаз», — произнес призывный. «Внешняя оболочка зовется Тамаши, а то, что внутри, ара, душа и аура», — изумилась Фяру. «Необычная способность. Что с ней не так?» Почти не двигая губами, выцедил главный. Он щурился и морщился, пытаясь понять, почему и зачем глаза девушки вдруг поменяли свой цвет с черного на грязно-желтый. «Не нравится мне это. Пора заканчивать с ней». Он подал знак. Кто-то из его товарищей ловко вынудил кунай со взрывной печатью и без колебаний запустил его в Каланза. Все были уверены, что она будет не в силах уклониться. Как бы не так. Увы, пареньки не ведали о настоящем демоне, мрачно стоящем за ней. В своей ментальной оболочке Акира способен подчинять тело призывающей, заставлять ее совершать те или иные действия даже без ее собственного согласия. Пользуясь перечисленными возможностями, он сделал из Икурами куклу. Она поднялась на ноги и оттолкнулась от земли, убежав куда подальше от холодного оружия, которое, воткнувшись в твердую поверхность, бабахнуло. Взрыв – это не искусство, а бардак, посудила Ару по раскиданным туда и сюда клочкам земли и взмывшей в воздух пыли. «Акира, будь добр, скажи, нахрена мне чьи-то души и ауры в бою, если я могу на них только пялиться? Ни от Ара, ни от Тамаши никакой пользы. Вы не правы», — насупился демон. «Взгляните, у всех людей разные ара, но Тамаши всегда синие». А руки пригляделась. Ауры подчиненных змея действительно были разных цветов: бордовыми, серыми, темно-синими, грязно-зелеными. В смысле, у всех синие души. У этих придурков они же красные. Хочешь сказать, они не люди, как и вы? Ваша душа тоже цвета крови. У меня пылевая завеса спала. С трех сторон уже летели ножики, демон взял на себя всю инициативу и, подчинив тело призывающей, уклонил ее от многочисленных атак. Не значит ли все это, что эти мальчики и иномеренцы? Молчание, знак согласия. А руки тормознула и, вскинув голову к не таким уж лютым врагам, заголосила. «Ты», — обратилась она к главарю. Тот недовольно и в то же время заинтересованно вскинул брови. «Ты и твоя арава, вы все из Бишкека». «О, как заговорила», — скрипнул в усмешке парень. «Долго же до тебя доходила, тугодумка. Неужели за все время боя так и не узнала нас? Хотя, чего и стоило ожидать от такой, как ты, Метытова. Чушь какая-то». Икурами совершенно не ждала пополнения в ряды иномеренцев и оттого, пребывая в непомерном ошеломлении, даже проигнорировала открытое оскорбление в свою сторону. Она мысленно попросила призывного отключить чудо-глаза, ибо смотреть на говорящие красно-черные пятна было стрёмно. «Мы знакомы. Вы все меня знаете». Ребята театрально зафыркали, повздыхали, а затем дружно над этим гоготнули, показывая свое глумление над недоуменностью девушки. Главарь прикрыл глаза и шумно ударил себя ладонью по лбу. Ару с немым вопросом повела бровью. «Как можно быть настолько тупой?» — выпалил тот. «Совсем не догадываешься, кто мы и откуда. Давай же, Метытова, напряги свои извилины. Вы мои одноклассники». По их ухмыляющимся лицам и курами поняла, что не ошиблась. Ехали со мной в автобусе, подохли и каким-то образом оказались у Арачимару. «Это ведь он вас подобрал с обочины, верно?» У Икурами с самого начала были смутные подозрения в том, что она уже видела этих типов. У всех были знакомые лица, но их личность скользила по ее памяти, не давая сознанию ухватиться и хорошенько рассмотреть. Кто бы мог подумать, что одноклассники, ехавшие вместе с Шикуцуми в автобусе на озеро, в итоге окажутся у змеиного Саннина под хвостиком. Точнее, в плотном кольце. «Я Тамерлан», — назвался их лидер. «Мы учились вместе в одном классе 11 лет, но в последние 3 года ты потеряла меня из виду и даже забыла. Думаю, у тебя из памяти уходят все те, над кем вы с сестрой издевались. А, так это ты». Не восторженно, не презрительно, а наоборот, никаким тоном выдала о руки. Она прикрыла глаза, вглядываясь себе в ноги, но видя обрывки прошлого. Она видела себя и шизуй, неконтролируемых, безбашенных, вечно ржущих с чего-то или над кем-то. С ними любили ошиваться блатные пацаны, эдакие крутые богатенькие ребятки с машинами уже в седьмом классе и кучей бабла, которые они спускали исключительно на херню. А вместе они на досуге придирались к дрыщикам, пухлячим и ботанам из класса, своего и параллельных, стебались над ними и, совершенно не обладая тормозами, притесняли в темных коридорах для унижения и даже выкидывали рюкзаки через окна четвертого этажа школы. И курами стыдилось воспоминание о седьмом классе, которые были тесно связаны с рэкетом с их с шизуй стороны, постоянных зависаниях в кабинете директрисы и нравоучения от родителей. Кто-то из притесненных в том году даже накатал на сестер заявление в полицию за один особо дерзкий случай, но и там их отец все легко и быстро развел. Минуло чуть меньше 10 лет, а руки, 100 пудов, как и шизуй, забыла обо всем этом. А Тамерлан помнил. Тамерлан все помнил. Всю жизнь он был самым низким мальчиком в классе, широкоплечим, полноватым, густобровым, как Гай, и вечно обозленным на мир, на тот мир. А здесь он вытянулся и заметно похорошел, да так, что сразу и не узнать. Зато глаза, эти полные ярости и ненависти глаза, Ику вспомнила, как вглядывалась в них, и теперь корила себя, что в тот же миг не вспомнила одноклассника. И о его товарищах можно было сказать, помни Каланза хоть что-нибудь о них, как вы оказались у Арачимару. Соизволила заговорить о руке. Кто еще выжил из наших? Из наших. Издал нервный смешок блондин. Ику внезапно для себя предположила, что его зовут Даниил. Кажется, в последний раз они виделись на площади в день флешмоба, когда он и эти его дружки пытались ее запугать. Ты к нам не относишься, как и твоя сестра. Вы чужие, предатели. Вы заодно с преступниками и иномерцами. И иномеренцами. Поправила она и тут же усмехнулась. А да, а Арачимару, в свою очередь, ни крошечки, ни нукинин, ни иномеренец. Заткнись, встрял Громила, чье имя так и не вспомнилось. Не смей сравнивать Арачимару сама с Акацуки. Акацуки – воплощение зла, которое нужно искоренить отсюда. Вижу, вам всем промыли мозги, с иронией сказала Ику. Это вам промыли мозги, завопил Даниил. Мы знаем, что вы хотите изменить предначертанную им судьбу, и мы вам не позволим. Акацуки должны сдохнуть, все до единого. Такие твари, как вы и Акацуки, не должны существовать, клацнул Тамердан, ни в одном из миров. Каланза пораженно прыснула. Смех ее был коротким и нервным. Она сильно жалела, что ее чакры не хватит на недочидриганы, которыми она с радостью влепила бы каждому своему бывшему однокласснику. Видите, Акира настойчиво передал призывающий свое зрение. Ребята со школы растворились в цветных пятнах, и хоробордовые, и темно-зеленые. Они ненавидят вас и хотят убить. Демон будто стравливал ее на иномеренцев. У нас все взаимно. Пораженная выкинутыми в себя и в свою организацию оскорблениями о руки мрачнела больше и больше с каждой секундой. Зря они так про Акацуки. Они ничего не знают о нас. Имбецилы с остановившимся в седьмом классе умственным развитием. Уж лучше бы саморазвивались, чем тряслись над жалкой целью отомстить мне и им это. Какими были омерзительными засранцами, такими и остались спустя года. Гнать на таких, как мы, хотеть перейти нам дорогу. Ах, Ками, пошли мне гребаные силы, чтобы я могла ко всем фавнам ушатать этих подонков. А затем случилось чудо. Ками снизошел до смертной и послал ей силы. Ну, почти Ками. Кольцо с надписью Джунри нагревалось, но не от солнца. Каланза сначала посетила мысль, что это пейн так не вовремя вызывает на всеобщее собрание. Однако, когда она почувствовала, как увеличивается чакра, то все поняла. И почему именно их с девочками кольца, в отличие от других членов Акацуки, сделаны именно из черного чакропроводящего металла, она тоже поняла. Стержни пейна, они из того же металла, что и кольца, догадалась о руке. Получается, что Нагата таким образом следит за нами и нашим состоянием. Ками, я тебя обожаю. Ику с этим не прогадала. Обладатель легендарных глаз и вправду следил за иномерянками. И сейчас именно он посылал иномерянке силу, почувствовав ее нужду в этом. Премного благодарна, лидер. Грязно-желтые глаза Каланза дьявольски загорелись. Перед собой она видела пятна и цель, но никак не одноклассников и сомерцев. А вам я надеру задницы так, чтобы Арачимару оставалось лишь зализывать их. Тамерлан, вспыхнувший от неимоверной ярости, плюнул на ее в ответ настолько страшным словом, что, пожалуй, только Хидан его и мог знать. И Курами было все равно. Она следила за тем, как Тамер взмахов руки подал товарищам сигнал и те ринулись на нее. Итак, каков же план действий? Чакра хоть и пополняется за счет нагата и отрицательных эмоций, но и с такими условиями ее хватит максимум либо на две слабые техники, либо на одну сильную. Задумавшись на мгновение, Каланза выбрала второй вариант. Райтон. Черная пантера. И Курами сложила печать, вытянула правую руку вперед и высвободила энергию молнии, попутно смешивая ее с чакрой другого мира. Девушка покрылась разрядами черной молнии. Сфокусировавшись, она придала энергии форму дикой кошки. Напрягшиеся от подобного трюка звуковики отпрыгнули в разные стороны, намереваясь таким образом уклониться от появившегося зверя, с громким рычанием и с бешеной скоростью летевшего на них. Но молния быстрее человека, это всем известно. Трем звуковикам не повезло, они все же попались под удар, вскричали от пронзившей их боли и бухнулись на землю, не в состоянии шевелить и пальцем. Техника, которую Ику изучила исключительно благодаря Даруи, получилась не такой масштабной и сильной, как у него, однако это ничуть ее не расстроило. Чакры ушло не так много, как она рассчитывала, и оттого представилась возможность воплотить свою мечту в реальность. Аруки использовала Шуншин, чтобы уйти от массовых вражеских атак, и вмиг оказалась подле тех, кого уже вынесла пантерой. Недочедриганы. В двух ладонях Ару закрутились две шаровые молнии. Это все, на что хватило чакры, ими она и ударила двух из парней, а те, в свою очередь, задергались в ужасных судорогах от молнии и вскоре совсем замерли. Еще одного, подобравшегося сзади, и намерянка вынесла ударом в челюсть. Черт! Ругнулся Тамерлан. Позиция 2. Это еще что значит? И Курами опешила, когда четверо оставшихся окружили ее и начали складывать печати. Не к добру. Девушка попробовала переместиться Шуншином, однако все тщетно. Техника попросту не сработала. Вашу ж мать! Прошипела она, когда поняла, что оказалась внутри какого-то барьера. Звуковики заулюлюкали вне своего дзюцу. Катастрофический пиздец. Мне нельзя здесь умирать, только не от их грязных ручищ. Акира, как нам отсюда свалить? Если бы вы призвали мою физическую оболочку, я бы давно расправился со всеми этими шиноби. Впадло было сказать мне это чуточку раньше. Не успел. Но в следующий раз, когда предстанет возможность, либо используйте технику призыва, либо сразу убивайте врагов. Я питаюсь душами только что умерших или отчаявшихся, они восполняют мои силы. Жутко, но я учту. Из всех четырех стен барьера внезапно вылетели громоздкие черные цепи. Акира вовремя заставил призывающую уклониться и помогал ей убегать от них, преследующих ее, как голодные змеи. Но быть этому суждено было недолго. Цепи все же схватили и Курами, обвили собой и тем самым обездвижили. Она лежала на земле и пыталась выбраться из плена, но все тщетно. Барьер исчез. Долеталась, пташечка. Гоготнул тот, чье имя Ару не помнила или и вовсе никогда не знала. Его противных смех подхватил еще один неизвестный, а затем Даниил и Тамерлан. Ты еще заплатишь нам за наших покалеченных товарищей. Раки донные, не буду я никому из вас ничем платить. И Курами находила в себе силы огрызаться. Демонические глаза потухли, зрачки снова стали черными. Цепи ослабляли ее. Тамер поднял Каланза за волосы, а другой рукой схватил за подбородок, заставляя смотреть строго ему в глаза. «Увы, тебя еще нельзя умертвить», — с безумной злобой улыбался Тамерлан. «Я бы лично отымел твое метытовское достоинство, сравнял бы его с землей, унизив так, что ты никогда больше не смогла никому смотреть в глаза, а особенно своей сестренке. Хуже, чем ты, может быть только она. Иди нахуй!» А руки плюнула ему в лицо. Он незамедлительно влепил ей пощечину. «У Арачимару сама на вас свои планы», — прорычал парень, сокрушаясь, что не может уничтожить ту, кого так ненавидел в лучшие годы своей жизни. «Он великий человек, в отличие от твоих гадких, бездушных Акацуки. Убийца своего рода, террорист, кукла, богопомешанный маньяк, идеальная среда для обитания метытовых. Я нисколько не удивлен, что вы примкнули к таким низким, как и вы сами, тварям. Ебало захлопни». Хидан вылетел из ниоткуда и вмазал Тамерлану так, что он в сие же мгновение улетел на большие добрые метры, но был, к сожалению, пойман своими товарищами. «Ты вообще, блять, кто такой, чтобы говорить такое, Хидан. Искренне обрадовалась финомерянка. То мы думаем, чего тебя так долго нет, усмехнулся Мацураси, удобнее хватаясь за рукоять косы. А ты тут, значит, со жмуриками всякими прохлаждаешься. Мы, на место, где стояли звуковики, вдруг влетело нечто сокрушительное. Раздался взрыв, поднялась завеса пыли. Спустя несколько секунд Хидан и Курами, поморщившись и прокашлившись, узрели Какузу, стоящего посреди образовавшегося кратера с деловым чемоданчиком в руке. Другая его темного цвета рука была сжата в кулак. Именно им казначей и ударил по земле, раскидав орочимаровцев кого-куда. Он заметил напарников и нерасторопно направился к ним. Какузу потрясенно выдала Ику. «Это люди Орочимару», — сказал он не сколько ей, сколько Хидану. «Более того, они тоже иномеренцы и по совместительству мои давние знакомые. И какого хрена они работают на этого змеиного мудака?» Джашинист скривился лицом от одного только представления образа змея. Ответить Аруки не удалось, так как в Акацуки тотчас полетела туча кунеев. Какузу отскочил в сторону, как и Хидан, попутно подхвативший Икурами, все так же закутанную в цепи. Перед ее глазами все поплыло, но не было видения души ауры в виде пятен, а лишь небо с землей хаотично менялись местами, будто играли в чехарду. Голос Мацураси слышался сквозь вату. Акира не чувствовалась за спиной. Мир вокруг то темнел, то наоборот. Быстро поморгав, Аруки кое-как пришла в себя и заметила, что уже сидит поодаль ото всех, до сих пор связанная, а ее напарники что-то жуткое творили со звуковиками. Демон копошился рядом, склонившись над мертвым телом иномеренца и, скорее всего, как и говорил, пожирал душу умершего, тем самым пополняя свои силы. Каланза ничего не воспринимала. Она старалась оставаться в сознании, но мозг усердно нажимал кнопочку «выключить». Тем временем Какузу уже закончил почти со всеми подчиненными Орочимару. Тамерлан стоял на одном колене в паре шагах от Хидана. Он был весь в крови и, стиснув зубы, мужественно терпел боль по всему телу. Нукинин кровожадно ухмыльнулся, отчего у бедного парня едва не остановилось сердце от страха. Что же, кожа Мацураси резко поменяла цвет и сделала его похожего на скелета. Он, стоя в своем ритуальном кругу, крутанул в руке острое копье. «Готов ощутить сладостную боль, грешник. Заканчивай с ним побыстрее», — кинул Какузу и отправился к напарнице, которая все боролась за бодрствование своего сознания и то и делала, что закатывала глаза и заваливалась на землю, но в последний миг оживала и снова принимала сидячее положение. «Да пошел ты нахуй, Какузу! Я принесу этого подонка в жертву великому Джашин сама, как знаешь», — хмыкнул казначей. «Вы!» Голос Тамерлана дрожал, как скелет на ветру, а взгляд панически метался из стороны в сторону. Собравшись силами, он, рвя глотку, заорал: «Твари! Идите вы все к чертям! Если я и умру, то заберу Аруки с собой». Прежде чем кто-либо из нукининов успел среагировать, Тамер быстрыми движениями рук сложил печати. На цепях, связывающих тело и курами, вспыхнули символы. «Помри!» — завизжал парень и хлопнул в ладоши, тем самым совершая последнюю печать. «Сукин сын!» — прошипел Какузу и бросился к девушке. Каланза в апатии опустила туманный взгляд на черные цепи, светящиеся в непонятных знаках. К ней стучалась мысль о том, что сейчас все рванет, как глина Дейдары, но никто дверь не открывал. Никого дома не было. Не было слышно ни взрыва, ни криков напарников, ничего. И курами провалилась. Провалилась в темноту. Внезапность по утрам бывает разной. Одним девушкам их любимые приносят завтрак в постель, других солнце приветствует через окно пробивающимися лучами, третьих пинает будильник. А руки же не вписывалась ни в одну из этих категорий. Для нее день начался с утопающего в темноте потолка. Иномерянка долго буравила его, но тот ничего не говорил и не объяснял. Тогда она решила подняться, но не поднялась, не смогла, слишком сильно болели мышцы, слишком сильно тело притягивалось к земле. Хотя, разве это земля? Ару пошевелила пальцами и, сжав их, почувствовала мягкую ткань. Ясно, она лежит на кровати. Но чья это кровать? Уж точно не ее. Свою комнату в Гуза и курами бы сразу узнала по запаху. Там, в главном убежище, воздух пропитан определенным ароматом, спертым, сырым, но неожиданно уютным. Здесь же воняло грязными носками. Неизвестно, сколько времени минуло, когда Аруки заставила себя подняться и свесить ноги с чужой кровати. Босые ступни коснулись ледяного пола. Морщись от тайфуна неприятных ощущений со всех сторон, девушка встала и, как старушка, потопала в темноту, будто могла в ней ориентироваться. На самом же деле нет, не могла. Она просто шла и надеялась, что на что-то наткнется. Удар ногой, благо, не мизинцем, и Ку наткнулась на стул. Здорово, а вот и стенка. Ползем по ней, опираемся, ищем включатель-выключатель. О, нашелся. Щелк, вот комната и озарилась добрым светом, вырвав из щурившейся Каланза ругательство. Вспыхнувшая пелена перед глазами не давала видеть, а когда рассеялась, и Курами снова захотела развидеть. Место, где она находилась, было ужасным. Убогая кровать, на которой, судя по ее состоянию, Дару спало множество других людей. Много где треснувшие деревянные половицы, будто котом-мутантом ободранные обои. Отнюдь не творческий беспорядок, а кошмарный бардак на дряхлом, как столетний старикашка, кресле и прикроватной тумбочке. Чувство прекрасного Аруки было безбожно задето, ей поплохело, и она спешно приложила ладонь к груди, пытаясь отдышаться. Все, полегчало. А это что? Бинты. Вокруг груди, вместо бюстгальтера. Подождите. И Курами не поняла, каким образом оказалась без верха и в не своих штанах, грозящихся вот-вот спасть с нее и оставить в одном белье. Она не знала и почему вся ее кожа в ожогах, некоторые из которых были закрыты такими же бинтами. Дезактивированная демоническая печать по-прежнему красовалась на животе. Акира нигде не было, что значило, он вернулся к себе вниз. Но для чего он приходил? Зачем Ику его призывала? Вспоминать ничего не хотелось. Каланза обнаружила на стуле, в который ранее врезалась, свой акацучий плащ, скорее надела его, потому что уже изрядно замерзла в почти нагом виде. Под ним же обнаружилась обувь, а где-то на ветхом кресле, под сумки с оружием. Растрепанные во все стороны света волосы сильно мешали. Аруки завязала их в высокий хвост и вышла из комнаты, и выход ее переиначил многое. Перешагнув порог, она покинула муторную комнатушку и словно оказалась в реальном мире. Память вспылила на нее и стала кидаться воспоминаниями. Слуги-змея, иномеренцы, одноклассники, Тамерлан, седьмой класс, черные цепи, напарники, взрыв, взрыв. И Курами не помнила никаких страшных звуков перед тем, как потеряла сознание, но смутно, как во сне, видела пламя. Да, ее не подорвали, но подожгли, ожоги тому доказательство. Значит, она проиграла, и теперь находится в плену. Коридор, в котором она оказалась после стрёмной комнаты, вел еще в семь других, наверное, таких же убогих. Однако одна из дверей выделялась крупным размером, к ней-то Ару и направилась. Она схватилась за ручку и замерла, перебирая варианты, где может сейчас находиться. Это место совершенно не в стиле Акацуки. Получается, ответ один, логово Орочимару. Тогда почему я не связана и не без оружия? Что-то не сходится. Была не была. Ику отворила дверь. Теперь она нашла себя на верхнем этаже. В метре находилась лестница, ведущая вниз, в мрачный, как тот потолок, зал. Здесь вихрем носились полуголые девушки, релаксировали не менее раздетые парни, мужчины в возрасте, выдыхая табачный дым, играли в карты, а прочее быдло бухало. Каланза едва не скатилась колобком по лестнице, но вовремя прислонилась к стене, моргнула лишний десяток раз и еще раз посмотрела на представшую картину. Та не изменилась. Это по-прежнему был злачный бар или нечто похуже. Какого фавна я здесь забыла? Она поморщилась от шквала непристойных запахов. В помещении было душно. В глубинах кто-то пел песни. Ику казалось, что из ее ушей от подобных завываний вот-вот хлынет кровь. Стоять черной березкой в красное облачко было бессмысленно. Иномерянка спустилась к посетителям неизвестного заведения и заходила по нему, как ежик в тумане. Вот и барная стойка, в момент показавшаяся Аруки самым надежным здесь местом. Она села на высокий стул, сомкнув ряд непонятных алкоголиков, странников и попросту подозрительных нетрезвых лиц. А чешуинно, иронично протянула она, наблюдая за здешним людом с высоты стульчика. «И как меня сюда занесло? Вам чего-нибудь нужно?» — поинтересовался бармен по ту сторону стойки с намерением принять заказ. «О, да, узнать, что это за место, деревня и страна. Что же, не в первый приходится слышать такой вопрос», — улыбнулся молодой человек. «Это страна железа, бар-одержимость». Название «супер» улыбнулась Фику, но уже сокрушенно. На русском она добавила: «Полный звездец. Простите, что, несмотря на пагубность всего заведения, бармен был вежливым и невинным. «С вами все в порядке». Это только разозлило Аруки. Она зашипела на своем иномирянском. «Да, настолько зашибена, что хоть вены режь ложкой». Парень осознал, насколько дурная эта клиентка, и скорее ушел в другой конец стойки, попутно кидая косые взгляды на Каланза. Там мучительно подперла рукой щеку. «Отлично, сначала арачимаровцы поджарили меня, а затем напарники приволокли бренную меня сюда и свалили. Еще и раздели. Паршивец Мацураси. Ах, все калит, жжет и болит. Хочу уйти отсюда. Хочу». Она подумала о теплом месте. В Гуза. Она, потеряв связь с реальностью, засмотрелась в одну точку. Стукнувшаяся о поверхность стойки кружка с пивом вмиг отрезвила ее. «За счет бара», — подмигнул ей бармен. «Даже мир шиноби не без добрых людей». И Курами улыбнулась ему, на этот раз искренне. Она немедля отхлебнула не менее добрую часть напитка и понуро выдохнула. «Интересно, как там девочки? Надеюсь, с Шизуй все нормально. Соскучилась по ней. Эх, ее бы сюда ко мне, выпили бы вместе. Ику, ты слышишь меня?» Вдруг раздалось в голове, отчего Ару поморщилась. «Хотя нет, я передумала, не надо ее сюда. Все нервы вымотает своей болтовней, а у меня их и так дефицит. Ику, что ты там говоришь?» Продолжал верещать сестрицын голос в голове. «Уф, не виделись с ней пару дней, а мне уже слышится этот ее писклявый голосок». Слуховые галлюники замолкли. «Ненадолго». Тон посуровил, упав на несколько уровней. «Не поняла наезда». «Замечательно, теперь у меня шизофрения». «Какая еще шизофрения? Ты там, часом, не сывая рухнула». Завопила в голове. «Это я, Шизуй, барашковая ты башка. Никогда бы не подумала, что так опьянею от пары глотков пива». И Курами недоверчиво глянула на кружку с алкоголем, а после и на бармена. «Может, это он мне туда что-то подмешал. Я не поняла, ты что, бухаешь там?» Совсем от рук отбилась. «Я тут, значит, часами сижу, над техникой работаю, тренируюсь, а ты бухаешь. Так-так, стоп, подожди». Ару ошеломленно замерла. «Ты что, серьезно, Шизуй?» «Нет, прикалываюсь, представь себе», — фыркнула та. «Шизофрения, блин». Старшая Каланза начала озираться, будто хотела поймать кого-то на этом трюке. «И как ты, позволь спросить, очутилась у меня в голове?» «В смысле как? В смысле как?» — орнула младшая, отчего Аруки снова неприязненно поморщилась. «Да как вообще можно быть настолько подбитой? Сама сказала мне найти дзюцу, которая позволит нам поддерживать ментальную связь. Хаем, все равно не особо верится. Докажи, что ты Шизуй». «Ну». На том конце повисло молчание. Когда Икурами подумала, что весь этот разговор был вызван лишь ее разыгравшейся фантазией, голос ответил. «Недавно ходила к Арычу в гости. Поругалась с Сосари. Дейдара меня домогался». «Что?» — вслух воскликнула Ару и тут же привлекла к себе чужое внимание, как посетителей, так и того бармена. «Что?» — также удивилась Шизуй. «Что?» — не менее ошарашенно крикнула Мицуми. «Мицуми!» — синхронно выдали Каланза. «Что?» — ответила она им с такой же недоуменностью. «О, Миц, ты тоже здесь?» — Тюка хохотнула. «Отлично, теперь можем и поговорить нормально, столько времени не виделись. У меня куча новостей». «У меня тоже», — радостно согласилась Фукусана. «Что вообще происходит?» — взвыла старшая Каланза, схватилась за раскалывающуюся от лепета подруг голову и под взгляд ошарашенного бармена, чьи глаза округлились в блюдце, долбанулась о стойку. В конечном итоге молодой человек потихоньку убрал кружку с пивом подальше от греха от Икурами, которая, с улыбкой смотря в никуда, разговаривала с девочками у себя в голове. Шизуй слишком эмоционально рассказывала о том, как Сосари пытался ее убить, как она сбежала к Асе, как та показала ей свои медицинские навыки, как потом за ней пришли ее напарники, как они пробрались в логово Арыча, как она влепила Акасуне пощечину, и как Дейдара наглым образом домогнулся до нее. Айда ехала и ахала, в то время как Аруки, утомленная долгим рассказом и своим физическим состоянием в целом, лишь мычала угу ага, тем самым говоря, что внимает. Дальше последовала очередь Мицу делиться последними новостями, в основном связанными с Учихой Итачи. Шарингонисты, по ее словами, уж очень странно ведет себя в последнее время. Вроде бы, как обычно, ходит лед льдом, когда рядом кисами, но стоит только тому отойти и оставить их наедине, как учиха начинает вершить несвойственные ему дела. Например, тогда, в самый первый раз, он поцеловал ее. Правда, потом пришел Хашигаки и с криками потребовал объяснений, которых так и не получил. Ошарашенные таянием ледника Каланзе не знали, что сказать, и оттого молчали с минуту после завершения истории Фукусаны. «В общем, вы там, вижу, не скучаете». Аруки не заметила, что заговорила вслух. «Что-то там творите, любовью занимаетесь». Мужчина больших лет, сидящий рядом, удивленно обратился к ней. «Я, что ли?» «Нет», раздраженно отмахнулась от него Икуи, гневаясь, что ее не оставляют в покое, отвернулась от незнакомца и прикрыла голову руками. «Ну, не совсем любовью занимаемся», замялась Мицу, явно краснея. «Мне вообще страшно находиться с этими двумя», признала Шизуи. «Я не могу понять, злятся они на меня или, наоборот, за себя стыдятся. Эти нукинины такие замудренные, строят из себя непробиваемых кирпичей, а на деле, ранимые поэты». «Почему поэты?» «Ну так они же ценители искусства», сказала, как нечто чрезмерно очевидное, младшая Каланза. «А у тебя там что, шкипер?» Застала ту врасплох Фукусана. «Ну», Ару брезгливо оглядела свое местонахождение. «Я встретилась с нашими одноклассниками арачимаровцами, Тамерланом и его дружками, подралась с ними, чуть не проиграла, вмешались Хидан с Кокузу и раскидали их, затем меня поджарили и я недавно очнулась без намека на напарников в одержимости с голыми бабами и бухающими мужиками». «Чего?» Завизжали и намерянки. «Не услышали. Разве связь барахлит? И ты молчала о наших одноклассниках все это время», кричала телегий и курами. «Ты сразу должна была сказать нам о Тамерлане. Да какая разница?» Пофигистично выдала Аруки, постукивая пальцами о стойку. «Он и остальные все равно мертвы. Мертвы. И ты говоришь это так просто», ахнула Айдай. «Я, ну», та чего-то испугалась и стала защищаться. «Это мои напарники, взяли их на себя. Боже, Ику, эти мальчики ведь наши друзья. Ты должна была помешать. Они пытались убить меня», гаркнула Ару. «Даниил, те амбалы. Знали бы вы, чего мне Тамерлан наговорил. О, это просто отдельная тема. Получается, голос Тюки стал ниже и серьезнее. А им и Жанна тоже. Давайте не делать поспешных выводов», не дала ей закончить руки. Они долго обсуждали тему о других иномеренцах, но вскоре перешли на нечто не менее важное. Будущее. «Я считаю, что не нужно забивать свою голову этим. За добро мы или за зло. Мы за Акацуки, и пусть весь мир подавится. Мы спасем их. Аса может помочь Итачи и Нагата. Она там вовсю уже птичек оживляет. Гляди, таким темпом и Цунади по Ирёнинской силушке перегонит. К слову, вы там навестите Асу. Она скучает и ждет вас», быстротечно лепетала Шизуи. «Ах, я так себя обожаю. Я смогла выполнить эту чертову технику, хоть и просидела за ней овердофига времени. Это так круто теперь общаться с вами на таком большом расстоянии. Это же как беспроводной телефон в голове. Правда, только чакру жрет. У тебя жрет?» спросила Фукусана. «Нет, у нас всех», снова ответила Шизуи таким тоном, будто это самая очевидная вещь в мире. Мицуми затихла. «Насовсем. Может, она испугалась затрат», опечалилась младшая Каланза. «Думаю, именно в момент истины у нее и закончилась чакра», усмехнулась старшая. Сестры продолжили говорить обо всем до тех пор, пока Икурами вдруг не заметила в зале, среди столиком, диваном и бухари, знакомую пепельно-волосую макушку. «Черта с два, я вижу Хидана», завопила она и еще тщательнее вгляделась. Да, Мацураси и вправду сидел за здешним столиком, к тому же не один, Кокузу рядом не было. Джошинист сидел в обществе двух миловидных и полуголых брюнеток, что-то шепчущих ему на ухо и бесстыдно лезущих под расстегнутый плащ. «Я тут, значит, вся в ожогах, в непонятках, растерянная и без хреновой футболки, а он там развлекается». А руки скрипела зубами так, что, казалось, даже телеги это слышала. «Если и Кокузу занимается тем же, я, Ю, притормози, сестренка», воскликнула Тюка. «Только не говори мне, что ревнуешь, Кокузу. Я вроде бы к нему такими сильными чувствами никогда и не пылала. Не строй из себя барашку, барашка», хмыкнула Шизуи. «Хидан по-прежнему твой любимый персона, то есть просто твой любимый. У меня уже нет любимых. Мне не до любви. Показного бесстрастия Ику было не занимать. У меня на уме прокачка Райтона, демонический призыв, наши одноклассники и Шипудин. Мне уже план по нашим дальнейшим действиям нужно составлять, между прочим. Ясно, значит, ревнуешь. Телеги будто ее и не слушала. Как-то это не по-каланзовски. Это нас должны ревновать, а не наоборот. И что мне делать? Сдалась руки. Харем. Наверное, ничего. Все нужно скоро случиться с вами. В каком смысле? Ну, ты же сама сказала, что Кокузу в баре нет, значит, вы с Хиданом окажетесь наедине. Слышала рассказ Мицуми. Стоит кисами уйти, как Итачи начинает действовать. Красавчик. И у вас такая же ситуация. Не будет третьего лишнего, и вы сможете. Шизуй. И Курами закатила глаза. А вот у меня в команде непонятно, что творится. Кто из них этот самый лишний? Все так запутано. Чувствую себя посреди Бермудского треугольника. Кахарем. В общем, Ане, дерзай его полностью. Шизуй, заткнись. Ты выводишь меня из себя. Ой-ой, испугала, рассмеялась младшая. Отрицай сколько хочешь, но ты все равно неравнодушна к этому психу и рано или поздно сорвешься. Замолкни уже. И чувствую, это будет совсем скоро. Шизуй начала сбавлять обороты. Ну ладно, как хочешь, тогда я пошла, а то чакру сейчас всю проср, кахаем-кахаем, и страчу. Все, Шизуй ушла. Шизуй и вправду ушла, повесив трубку. А руки облегченно вздохнула. Наконец-то в голове воцарилась долгожданная тишина. И намерянка продолжила сидеть у барной стойки, изредка поглядывая на сидящего поодаль Хидана. Однако в один момент, когда Икурами опять перевела взгляд на напарника, он, в свою очередь, опустошив очередную кружку пива, также посмотрел в ее сторону. Глаза, черные и малиновые, столкнулись. Ару вздрогнула. Мацураси нахмурился, подумал, еще раз подумал, а затем, проанализировав увиденное, точнее, увиденную, вскочил с места. Брюнетка, восседавшая на его коленях, упала на пол и застонала от боли. Нукинин стремительно приближался. Ику на миг подумала, что неплохо было бы убежать куда-нибудь, например, в ту комнату, на данный момент кажущуюся привлекательнее, чем разговор с напарником. На реализацию мысли не осталось времени, Хидан был тут как тут. «Каланза!» – завопил он и кулаками ударил о стойку. Сидящие рядом посмотрели на него с неприкрытым испугом и настороженностью, собственно, как и сама Икурами. «Твою ж мать, ты очнулась!» «Ага», – не нашла она ничего поинтереснее для ответа. Он схватил ее за руку и поволок за собой, а руки, шипя от боли, еле поспевала за отступником, который явно направлялся в ту самую комнату. Ожоги еще не прошли, однако двигаться было гораздо легче, чем полтора часа назад. Они зашли в комнату. Мацураси с грохотом захлопнул в дверь и тотчас начал наезжать. «Ты, блядь, какого черта чуть не подохла? Поверь, я не специально. У меня, в отличие от некоторых, всего одна жизнь. Джашин, тебя подери, чуть не зажарилась заживо. Мы, бля, думали, что эти хреновые цепи взорвутся вместе с тобой, а так они не взорвались, а загорелись. Загорелись, ебаный в рот. И как же вы меня спасли от такого? А мы и не спасли». Ару вскинула бровь. Хидан взмахнул руками. «Да хрен поймет, от чего ты выжила, Кокузу не успел до тебя добежать. Ну, воспламенилась ты такая, а потом нахрен появилась рядом с огнем, уже не в цепях. Я и схватил тебя, правда, ты слегка». Он впервые в жизни призадумался, как правильнее выразиться. «Подгорело». Каланза призадумалась. «Но если меня спас не ты, не Кокузу, не я сама, то...» «А, теперь все ясно. Акира. Это еще, блять, кто такой?» И Курами лишь отмахнулась и сменила тему. «А где Кокузу?» «Да поймал каких-то двух жмуриков и опять потащил их на черный рынок. Сегодня должен вернуться, а потом мы уже и отправимся к хренову каравану. Жду с нетерпением», — наврала Ару. «Кстати, одежду вы мою, я так понимаю, выбросили. Так она же, блять, сгорела». «Справедливо», — заметила бинты. Ухмыльнулся язычник, красноречиво посмотрев на грудь, прикрытую фирменным плащом. И Курами, фыркнув, отвернулась. «Не желаю ничего слышать об этом». Они замолчали. Хидан устроил потягушки. А руки вдруг кое о чем вспомнила. «Спасибо за то, что спас меня». Настоящая, чистая улыбка была редкостью на ее лице. «Это было весьма мило и галантно с твоей стороны». Мацураси кратко кивнул. «Ни за что». И намерянка с приятным удивлением вскинула брови. Всегда излишне самоуверенный Хидан, дерзкий, как пуля резкий, смущенно отводил взгляд. «Невозможно». Ику чувствовала, как ускоряется биение сердца от вида помятого, слегка румяного, но растерявшего привычной себе заносчивости напарника. Чертовка им это, как в воду глядела. «Я красный от алкоголя, ничего там не подумай», — хмуро сказал джашинист. «Хари уже так лыбится,